Я провел этот эксперимент только потому, что прочел в газетах о плазме и подумал, что детективу Кусанаги это покажется любопытным. Но лично у меня пока еще не сложилось какого-то определенного мнения. Может, плазма, а может и что-то другое, не знаю. Я еще не располагаю ни одним фактом, а без этого строить какие-либо гипотезы не хочу. «Что тебе известно о случившемся?» — спросил Кусанаги. «Разумеется, только то, что пишут в газетах. Короче, Югава глотнул кофе, наполненный бензином пластмассовый бак, почему-то оказавшийся возле автобусной остановки, по неизвестным причинам внезапно загорелся, и огонь перекинулся на оказавшихся поблизости подростков. Больше ничего. А исходя из этого, у тебя есть какие-нибудь соображения?» Югава фыркнул. «Не говори глупостей. Пока тщательно не исследовано место пожара, гадать о причине бессмысленно. Наверняка пожарные сказали тебе то же самое. На месте пожара нашли только пластмассовый бак. Это все, чем мы располагаем. Кто-то по телевидению в новостях предположил, что бак был снабжен часовым механизмом. Думаешь, мы в полиции глупее этих телевизионных болтунов? Эксперты досконально все изучили, но ничего не обнаружили. Мои соболезнования. Не иронизируй, — сказал Кусанаги обиженно. Я надеялся, что ты серьезно отнесешься к делу. Югава пожал плечами, после чего улыбнулся. Расскажу тебе кое-что забавное. Когда в Америке стали тщательно анализировать показания людей, утверждавших, что они видели НЛО, было установлено, что в 90 случаях из 100 речь шла об элементарном обмане зрения. Большинство приняли за НЛО какое-то небесное тело. Чаще всего это была Венера, но нашлись и такие, кто принял за НЛО Луну. Что ты хочешь этим сказать? То, что люди принимают за паранормальное явление, чаще всего на поверку оказывается чем-то удивительно банальным. Есть пластмассовый бак с бензином. Рядом компания великовозрастных балбесов. Разве не напрашивается вывод, что они и подожгли этот бак? Кусанаги вытаращил глаза. Ты хочешь сказать, что они врут? Что они сами подожгли бензин, зная, что могут получить сильные ожоги? Вовсе не обязательно, что у них был какой-то злой умысел. Возможно, что бак с бензином оставил кто-то другой, а подростки не знали его содержимом. В любом случае, кажется, нет доказательств того, что они к этому не причастны. Наверняка они курили. Значит, и зажигалка у них была. Выслушав Югаву, Кусанаги невольно поморщился. Не разочаровывай меня. Ты совсем как мой начальник. Твой начальник придерживается этой версии? Именно. Говорит, детишки неосторожно поиграли с огнем. А что, вполне логично, не придерешься. Ладно, раз ты настаиваешь на этой примитивной версии, так и быть, подброшу тебе новую информацию, — сказал Кусанаги, засовывая руку во внутренний карман пиджака. Эта версия отнюдь не примитивная, обычный здравый смысл. Что это у тебя? А, диктофон. Я записал рассказ одного из парней. Из-за ожогов ему трудно было говорить, но сознание у него ясное. Послушай. Кусанаги нажал на кнопку, и из диктофона послышался тихий голос. Он прибавил громкость. Вначале обычное в таких случаях установление личности. Имя Кадзухико Мукаи, 19 лет. Наконец начался разговор по сути. Вопросы задавал Кусанаги. Расскажи о пожаре, но прежде не было ли чего-то необычного до того, как это произошло? Необычного? Ну да, хоть малость неординарного. Ты, к примеру, что делал? Я? Ну, это, курил. Еще слушал, как резко треплется. А твои друзья, что они делали? Да ничего, тоже слушали резко. А тут вдруг пламя. Кошмар! Ты имеешь в виду, что загорелся пластмассовый бак? Нет, резко. Его голова. Голова? Волосы. Волосы у него на затылке, оттуда вдруг вырвалось пламя, и он сразу рухнул. Мы, конечно, обалдели, но не успели опомниться, как нас охватило пламя. После этого я отключился. Подожди-ка, разве все произошло не наоборот? Вначале на вас перекинулось пламя, затем вспыхнули волосы на голове твоего друга. Разве не так? Нет, все было не так. Его голова загорелась. Первой загорелась голова Резка. На этом месте Кусанаги выключил диктофон. Ну что скажешь? Он посмотрел на Югаву. Югава слушал, подперев рукой щеку, но о том, что ему не скучно, свидетельствовал блеск в глазах. Значит, голова загорелась? Получается так. Убедившись, что в Югаве проснулось любопытство, Кусанаги, усмехнувшись про себя, достал пачку сигарет. Но в тот момент, когда он начал вытягивать сигарету, Югава молча показал на плакат на стене. «Не курить, а то мозги окончательно перестанут работать». Кусанаги с досадой убрал пачку в карман. «Загорелась голова. Точно у спички. Вначале загорелась голова», — забормотал Югава, сложив руки на груди. «Прям какой-то фокус. Ну, есть, конечно, умельцы, которые выдувают огонь изо рта, но голова у них при этом не загорается». «И все же она загорелась», — Кусанаги потряс в воздухе кулаком. «Первой загорелась голова. А что труп?» «Действительно, только голова сгорела. К сожалению, после того, как он упал, его всего захлестнуло пламя из бака. Так что определить, какая часть тела загорелась первой, не представляется возможным». Югава забарабанил пальцами по столу. Затем вдруг с таким видом, будто что-то вспомнил, посмотрел на Кусанаги. «Ну а что твой рационально мыслящий начальник? Что он говорит по этому поводу?» «Говорит, что парню померещилось, мол, из-за шока в его памяти все перемешалось. Но я расспросил и других ребят. Все дружно утверждают, что первой загорелась голова Резка». «Понятно», — кивнул Югава, после чего вскочил. «Ну что, поехали?» «Куда?» «Ясно, куда. На место, где произошло это таинственное событие». Кусанаги, глянув в лицо Югаве, резко поднялся. «Отлично, я тебя подвезу». Глава четвертая. На улице, где произошел пожар, несмотря на дневные часы, почти не было машин. Так что, хотя проезжая часть и была узкой, Кусанаги без труда смог припарковаться. Автомат с напитками стоял на прежнем месте, только нижняя часть его сильно обгорела и была черной от копоти. На окошке с образцами была наклеена бумажка с надписью «В неисправности». «Что значит «в неисправности»?» — сердито пробормотал Югава. «Написали бы сломан, было бы понятно». «По свидетельствам подростков», — заговорил Кусанаги, пропуская мимо ушей замечание приятеля, — «погибший Резке Ямасита стоял приблизительно здесь». Показывая, он встал в 2 метрах от автомата. «В какую сторону этот парень был повернут?» — спросил Югава. «В сторону автомата. Остальные подростки располагались вокруг него. 2 сидели на скамейке, 2 возле мотоциклов». «Где находился бак с бензином?» «Возле автомата. По их словам, он лежал на 4 ящиках из-под пива. Кадзухико Мукай утверждает, что бак был завернут в газету». «Ящики из-под пива?» Югава поглядел по сторонам. «А они-то откуда взялись?» «Это одна из загадок», — Кусанаги показал пальцем вдоль улицы. «Видишь вывеска винного магазина?» «Вероятно, их принесли оттуда, но...» «Что говорит хозяин магазина?» «В полном недоумении». «Понятно». Югава встал возле автомата и поднял ладонь на уровень груди. 4 ящика из-под пива приблизительно на этой высоте. Похоже на то. А сверху еще бак. Да. А погибший подросток, Югава отступил на 2 метра, стоял здесь, лицом к автомату. Все так. Югава, скрестив на груди руки, начал расхаживать взад-вперед возле автомата. Кусанаги, как-то не решаясь заговорить, молча наблюдал за ним. Наконец молодой физик остановился и поднял глаза —